Глава 16. Я придумал выход из создавшейся ситуации. И он подразумевал серьезный риск. Но разве в прошлом мире я не рисковал своей жизнью? Периодически находился на волосок от той самой дамочки с косой и в черном капюшоне. Чуть ли не здоровался с ней за руку каждый раз. Чего стоит мое путешествие в гнездо гарпий огненного крыла, когда надо было достать ценный минерал для моих исследований? Тогда меня чуть ли не испепелили, когда я залез в гнездовье. Спасла реакция. Спасибо моим родителям за врожденный навык. Я успел тогда вырвать из-под носа королевы гарпий небольшой кусочек горного хрусталя. А в подземелье черного скорпиона я разве не почувствовал на себе удар жалом хозяина владений? Спасла та же реакция. Я успел принять противоядие за секунду до того, как мое сердце остановилось. Да к тому же выдавил яд в приемный контейнер. Таким хитрым способом добыл еще один легендарный ингредиент. Вот и сейчас моя реакция не должна подвести. Если все пройдет по моему плану, наставнику я верну человеческое обличье, и один мой древесный друг поможет в этой непростой миссии. Брон, перемещайся во враг и жди, и не забудь расплести свои корни. Ты понял, в какой момент? Обратился я к древесному стражу, и тот недовольно заскрипел в ответ. Этого энта я немного, конечно, разбаловал. За каждую услугу он требовал вознаграждения. И сейчас что-то хотел сказать, но я не дал ему такой возможности. Просто времени не было. Охотники уже целились в ящера, который метался на дне оврага. Пули, усиленные магией, прошьют его, как стрелы, лист бумаги. И вряд ли эти мужики промажут. Прожженные охотники, у которых за плечами не первая охота. И рука будет тверда, когда они будут жать на курок. Жаль, что Митрофан Игнатьевич этого не мог понять. Монстр, который в данный момент владел его разумом, опирался на инстинкты. Он пытался выбраться из оврага, добраться до своих врагов, убить их раньше, чем они его. Но в очередной раз скатился почти по отвесному склону и огласил лес своим зловещим рыком. «Пора!» «Кого вы целитесь?» — спросил я у охотников, собравшихся на краю оврага. Приблизился к рыхлой кромке, сделал вид, что пытаюсь рассмотреть овраг. «Ярослав, смотри под ноги!» — предупредил Илья. «И тебе лучше отойти». Я сделал еще один шаг, делая вид, что всматриваюсь в дно оврага, хотя я прекрасно видел измененного наставника. Он готовился к очередному прыжку. «Парень, отойди, говорят же тебе!» — зарычал Петрович. «Шуруй!» Еще шаг, на этот раз прямо с самый край. Разумеется, то место тут же осыпалось. Илья попытался ухватить меня за локоть, но ему помешало ружье. Я полетел вниз. Не пытался я уцепиться за ветки и корни, выглядывающие из склона. Не в этом заключался мой план. Сверху послышались вопли. Кто-то выстрелил, но, слава всем богам, промазал. Яркая шипящая пуля просвистела надо мной. Также она не смогла задеть ящера, ведь он среагировал на движение и рванул ко мне. Я летел спиной вперед навстречу смерти. В последний момент несколько корней подхватили меня, опуская на дно оврага. Затем еще несколько помощников Брона накрыли сверху от любопытных глаз. Именно в этот момент ящер попытался ударить меня сверху когтистой лапой. В последний момент я извернулся как мог. Все-таки надо больше тренироваться». Сухожилия с непривычки вспыхнули болью. Они впервые испытывали такую нагрузку. Здоровенная чешуйчатая лапа взрыла землю рядом со мной, взметая комья грязи. Я уже открыл пузырек с зельем Латримора. В прошлый раз оно отпугнуло монстра. Так и должно было случиться. Смесь из печать травы и дремотника, благодаря которой наставник держался в человеческом облике, уже не работала, как прежде. Но я знаю, как вернуть Митрофана Игнатьевича. Когда облако из крупных капель почти коснулось морды ящера, я вплеснул в него то, что приготовил совсем недавно. Экспериментальный усилитель. Его я уже скоро введу в свою практику при производстве таблеток. Реакция произошла ярче, чем я ожидал. Облако вспыхнуло, превращаясь в пену, и она покрыла ящера с головы до ног. Комок пены зарычал, затем рык сменился на шипение, потом на человеческий хрип. Вот пена растворилась, и я выдохнул. У меня получилось. Митрофан Игнатьевич лежал передо мной. в чем мать родила, и таращился, будто именно я был монстром. Его била крупная дрожь, а взгляд был поначалу затравленным. «Митрофан Игнатьевич, все нормально», — передал я наставнику свою легкую куртку. Митрофан Игнатьевич обвязал ее вокруг пояса. Затем попытался выдавить слова, но я услышал что-то нечленораздельное. Брон в это время уже спрятал корни, да и сам спрятался в заплечной сумке. «Это было... Что было, Ярослав?» «Наставник меня узнал, и это уже хороший знак». «Вы недавно были монстром», — тихо ответил я, замечая, как сюда спускается по веревочной лестнице один из охотников. «Убил кого-то». С плохо скрываемой тревогой поинтересовался он. «При мне точно нет. Зато вас хотели убить те люди», — спокойно ответил я. «И затем освежевать». «Добрые люди», — продолжая дрожать, пробормотал наставник. «Я уже его осмотрел. Легкое переохлаждение. Учащенный пульс, скорее всего, связанный с метаморфозами. Появившаяся сыпь на лице, связанная с побочным действием нового усилителя». Явно приборщил я с корнем валерьяны. Надо потом подправить рецепт. «Ярослав, ты жив?» — воскликнул Илья. «Где монстр? Где эта тварь?» Охотник держал в руках магическую ловушку. Я видел ее у Багрянцева, который таким образом довольно часто забавлялся у себя в поместье, ловя бегающих по двору кур. Этот цилиндр выплевывал магическую сеть. Палец Ильи дрожал, замирая на кнопке пуска. «Все нормально. Монстры утащили корни», — выдавил я улыбку. «Я применил одно из своих необычных зелий». «Ха, то, что необычное, я уже заметил», — нервно засмеялся Илья. «Мы думали, что еще один монстр появился. А это кто?» Илья вперил свой взгляд в дрожащего наставника и палец со спускового механизма убирать не спешил. «Я нашел его здесь, вон, в той листве», — показал я в сторону большой лиственной кучи. «Он прятался от кого-то?» Илья недоверчиво взглянул на моего наставника. «Этот овраг был логовом монстра. Это его жертва?» «Похоже на то», — кивнул я. «Ему надо помочь». «Так, поднимаем его наверх», — решительно произнес Илья, протягивая руку наставнику. «Держитесь, мы вам поможем». «Благодарю», — выдавил Митрофан Игнатьевич, воспользовавшись помощью. «Сможете подняться по лестнице?» — спросил у него Илья. «Попробую, ага», — вновь закивал наставник. Когда мы поднялись, начались бесконечные расспросы. Что случилось? Где монстр? Как его достать теперь из-под земли? Почему он не съел Митрофана Игнатьевича? Но я сделал вид, что тоже потрясен и растерян, а у наставника что-то спрашивать смысла не было. Он сейчас и двух слов связать не может. Еще не пришел в себя. Остальные охотники спустились во враг, исследуя место пропажи. Особо ценного зверя. Илья же остался с нами, охраняя от лесных хищников. Он нашел дрова, развел костер. Затем достал сухую сменку, в которую облачился наставник, и термос с горячим чаем. Затем Илья угостил наставника согревающим напитком. «И как долго вы лежали там?» — показал охотник в сторону оврага. «Ничего не помню», — вздохнул Митрофан Игнатьевич. «Кажется, я вас знаю». Присмотрелся к нему Илья. «Вы, случайно, не в лавке «Мотылек» работаете?» «Мы вместе работаем. Митрофан Игнатьевич ушел недавно из лавки и пропал», — ответил я за наставника. «И вот я его обнаружил здесь. Представляешь?» Илья недоверчиво взглянул на меня, нахмурился. «Ярослав, а теперь расскажи правду», — потребовал он. «А, прям так все и выложил. Надо подумать». В целом, есть у меня одна мысль, как выкрутиться. Я встретился взглядом с наставником, который сжался, будто сейчас его расстреляют. Он правда думает, что я заложу его? «Да, ты прав, Илья», — кивнул я охотнику. «Я специально навязался с тобой, и этого лекарства достаточно, чтобы ты пришел в норму». «Так, продолжай», — процедил Илья. «Я слышал, что в лесах обитает монстр, а тут и хозяин лавки пропал», — вздохнул я. «Вот я и решил примкнуть к отряду, чтобы спасти его». Илья изумленно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Митрофана Игнатьевича. «Ты смелый парень, Ярослав», — протянул он мне руку и охотно ответил на жест. «Твой поступок достоин уважения». «Илья, кинь лопату!» — услышал он из-за врага. «Мы что-то нашли!» Охотник встрепенулся, затем достал из рюкзака инструмент, раскладывая его. Я видел, как его подмывало посмотреть, что же там нашли. «Можешь идти, я смогу защитить нас, если что», — успокоил я Илью. «Ружье оставлю», — положил он рядом со мной оружие дулом вниз. «Умеешь им пользоваться?» Это меня рассмешило, но виду я не подал. В прошлом мире я еще и не с такого стрелял, так что для меня это была просто хлопушка. Хотя пули, которыми она была заряжена, внушали уважение. «Да, вполне», — кивнул я и проводил Илью взглядом. Он исчез во враге. У костра остались только я, все еще дрожащий Митрофан Игнатьевич, и Брон, который появился из-за кустов и присел рядом со мной на бревно. Энн передал мне кружку горячего чая из термоса. «Хорошо, сидим», — проскрипел он, затем внимательно посмотрел на Митрофана Игнатьевича, у которого от изумления аж челюсть отвисла. Наставник сильно побледнел, начал хватать ртом воздух. «Выпейте». Я протянул ему успокоительное. «Ничего лишнего. Валерьяна, пустырник, настой ромашки. Да, к тому же еще темный папоротник, который сорвал по пути. Он уберет последствия магического скачка. А это надо хорошенько проживать пару минут». Наставник судорожными глотками влил в себя содержимое крупного пузырька. Затем закинул в рот листья папоротника. «Говорящее бревно», — выдавил он, показывая пальцем на Брона, затем нервно хохотнул. «Удивительно. Что ты мне дал, Ярослав? Уже галлюцинации начались». «Брон не галлюцинация». Тихо, но с укором заскрипел Энд. «Брон спас жизнь человеку». «А, точно, ты же говорил про какие-то корни», — кивнул наставник. «Значит, это существо умеет создавать корни?» «Скорее, вызывать их», — поправил я. «Это страж леса. Вы точно слышали о нем?» «Хе-хе, страж леса. Рядом со мной», — прищурился наставник. «Мне бабушка на ночь рассказывала историю о стражах леса, могущественных существах, которые лечили деревья животных, а также заплутавших путников». «Заплутавших путников мы не лечим», — пробурчал Энд. «Это все сказки». «Хе-хе, сказки. Ну да». Наставник протер глаза. «Хорошие у тебя зелья, Ярослав!» «А ну вас, Брон уходит!» Отмахнулся ветвистой рукой Энд и побрел в заросли, растворяясь в них. «Лучше пойдет искать вкусные растения!» Лестница в это время заскрипела. На площадке, установленной у края, показался Петрович. «Ни хрена не нашли, только следы!» Шумно дыша заявил он. «Похотились, твою мать!» «А зачем нужна была лопата?» — спросил я. «Корни увидели, но они... В общем, корни как корни!» — проворчал еще один коренастый охотник. К костру присел Петрович прямо напротив меня. Я почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Что?» — удивился я. «Не знаю, что там случилось», — процедил пожилой охотник. «Но знай, парень, я тебе не верю». «Это ваше право, как хотите», — пожал я плечами. «Я сказал все, что можно». «Петрович, как всегда», — засмеялся Роман, присаживаясь рядом со мной. «Может, в любой ситуации правительственный заговор разглядеть». «Рома, молчи, а!» — попросил Петрович, сразу теряя к нам интерес. «Что-то мы расселись. Хотя бы медведя какого-нибудь подстрелить». «Да, я согласен. Пора выдвигаться», — произнес Илья. «Думаю, что надо управиться затемно». «Мы пойдем, Илья», — поднялся я и помог встать своему наставнику. «Митрофан Игнатьевич нуждается в помощи». «Да, пожалуйста», — хмыкнул охотник. «Но я вас провожу. В этой местности волков нет, но чем черт не шутит?» Илья нас довел до выхода из леса. «Хотя что там идти? Я прекрасно запомнил каждую тропку в этом лесу. Уже успел их облазить вдоль и поперек. Хотя того оврага не помню». Я помог Митрофану Игнатьевичу дойти до дома, сделав еще пару зельев, которые нашел по пути. Он задышал более ровно, глаза его начали закрываться. Кое-как я услышал от него адрес дома. Когда мы оказались у полуржавой калитки, нас встретила охущая пожилая супруга. Она поблагодарила меня за спасение мужа и протянула в качестве благодарности 20 рублей. «Нет, я денег не возьму». Я помотал головой. «Хорошо, «Тогда возьмите ватрушки», — умоляюще посмотрела на меня заплаканным взглядом супруга. «Вы любите ватрушки?» Мне не хотелось расстраивать эту добрую женщину, и я согласился. Взял из ее рук пакет с ароматно благоухающими ватрушками, а потом направился домой. Заброшенная птицеферма в это же время. Глава гильдии воров сидел в одном из уже обустроенных зданий с закрытым магическим куполом. Им пришлось срочно переезжать после неудачного ограбления. Что произошло, он до сих пор не понимает. Какой-то ящер, живые корни, оглушающая дубинка, летающая по воздуху. Он не понимал, что произошло, и никто не мог рассказать ему детали. Описания разнились между собой, и это его безумно злило. Вот эти два брата-акробата, Влад и Тимур, которых он выкупил под залог, говорили в разнобой. Каждый из них видел свою картину. Юрий бы и подумал, что тот сукин сын — гребаный иллюзионист, но синяки и шишки, которые у пострадавших обнаружил его лекарь, говорили, что они столкнулись не с иллюзией. Что из этого правда, что выдуманная хрень, сейчас не разберешься. «Юрий, нам надо взорвать ту лавку», — процедил Тимур. «А того урода накрыть лавовой бомбой». «Я бы так и сделал», — кивнул Влад. «Ну что, когда приступим?» «Вы просто идиоты, если не понимаете последствий». Мрачно оглядел их Юрий. «Сразу после этого на нас обрушат всю свою мощь аристократы. Мы не имеем права устраивать террор и светиться. Вы же знаете Засольцева. Он суровый мужик. Вспомните прошлую осень». «Верно», — побледнел Тимур. Каждый из воров помнил, что произошло. Два гильдейца по пьяни задели сынка графа Янковского. Помяли ему бока тогда изрядно, даже пару ребер сломали и отправили его в реанимацию. И реакция Засольцева была молниеносной. Виновных сразу же повесили на площади. «Помните, главная осторожность», — погрозил им пальцем Юрий. «Но надо отомстить», — покраснел от возмущения Влад. «Этот сущеныш посмел поднять руку на гильдию воров». «Обязательно отомстим», — согласился Юрий. «Обязательно. Но только тому пацану. И лавку грабанем, когда с ним разберемся». «Но Широкий уже проверил тот адрес, где проживает ублюдок», — процедил Влад. «Нет там его». В открытое окно залетела искра. По ломаной траектории она преодолела расстояние до главы гильдии, а затем впиталась в его грудную клетку. Юрий на несколько секунд отрешился от действительности, прикрывая веки. «Да, Юрий, я тоже согласен с Владом. Мы ведь не знаем, где он живет», — вздохнул Тимур. «Не переживайте об этом, братья», — оскалился Юрий, открывая глаза. «Вы не знаете, зато я узнал. Только что». Я вернулся в лавку и сделал еще несколько закрепляющих зелий. Черт с ними, с этими редкими растениями. Я компенсирую чуть позже. Главное, чтобы наставнику полегчало и не повторилось обращение в монстра. В следующий раз его вытащить будет гораздо труднее. Зелье получилось комплексное, из более чем 20 различных трав, порошков, экстрактов. Этого ему хватит на первое время, но лишь для поддержания иммунитета. Когда я посетил Митрофана Игнатьевича, который вдруг почувствовал резкую усталость, стало понятно, что все хуже, чем я предполагал. После осмотра я понял, что произошел скачок в сторону ухудшения. Дождавшись, когда супруга вышла из спальни, я решил поделиться единственным беспроигрышным вариантом, который я вынашивал в себе последнее время. Я придумал, как сбить прогрессирование проклятия и, более того, избавить наставника от него раз и навсегда. «Митрофан Игнатьевич, надо попробовать новую схему лечения». Всмотрелся я в бледное лицо старика. «Ты мне уже выдал зелье. Я обещаю, что его буду применять регулярно». Тихо пробормотал Митрофан Игнатьевич. «Я не про это», — объяснил я ему. «Конечно, вам это тоже пойдет на пользу. Но я хочу предложить вводить зелье внутривенно». «Ты серьезно, Ярослав?» Удивленно вскинул брови наставник. «Я такого не слышал». «И как ты это себе представляешь?» «Следует изменить ряд производственных моментов», — продолжил я. «Все равно не понимаю», — взволнованно отозвался наставник. «Я все вам объясню, Митрофан Игнатьевич. Как придет время», — пообещал я. А пока вам нужно хорошо отдохнуть. И пока принимайте комплексное зелье, которое я принес». «Завтра я выйду на работу. Вот увидишь», — решительно произнес наставник и попытался подняться, но ему не удалось это сделать. «Я обещаю, что позабочусь о вашем бизнесе», — приободрил я старичка. «Каждый вечер буду передавать вам, как идут дела. А вам нужен покой». «Посмотрим, Ярослав. Но спасибо тебе за помощь», — улыбнулся Митрофан Игнатьевич. «Я тебе доверяю. Особенно после того, как...» Наставник резко запнулся, посмотрел на дверь и понизил голос. «Ты ведь спас мне жизнь недавно. Это удивительно. Скажи, как ты создал того... стража леса?» «Я потом вам все расскажу», — улыбнулся я старику и покинул его дом. «Разумеется, в этом мире еще не знают, что такое внутривенные инъекции. А это значило одно — нужно крепко подумать на этот счет. И чем быстрее я все подготовлю, тем меньше рисков, что Митрофан Игнатьевич вновь не обратится в ящера». Вернувшись домой, я встретил Игната, который бодрым голосом сообщил о приведении старого заросшего сада в порядок. Я с удовольствием посмотрел в сторону расчищенного участка. «Вот это уже другое дело. Он уже так половину участка вычистил, и останавливаться не собирался. Надо подумать насчет восстановления стены, но денег пока на бригаду магов-строителей не было. После беглого осмотра я похвалил Игната. Затем мы поужинали. Готовил он, конечно, хреново, опять пересолил, да и слишком прижарил, аж во рту горчит. Это меня лишний раз натолкнуло на мысль о хорошей кухарке. Хороших поваров днем с огнем не сыщешь, поэтому надо бы поспрашивать или хотя бы доски объявлений поизучать. Я отправился в свою спальню, которая расположилась на втором этаже. Зашел и заметил Брона, который уже торчал на подоконнике. В этот раз дал ему дополнительное задание — приготовить пламенный лотос. Это элитное растение, и оно мне пригодится как раз для внутренних инъекций. А пока Энн тихо поскрипывал, выполняя архиважную работу, я решил провести самодиагностирование. Последнее время, а точнее со вчерашнего дня, я ощущал некое покалывание в районе магического источника под сердцем. Поначалу я думал, что это последствия пережитых за последние дни приключений, но зелья мне не помогли, и покалывание усиливалось. Затем пришли мысли, что я развиваюсь, и это тоже может быть нормальной реакцией. Ведь маны стало гораздо больше за последнюю неделю. Я дня три назад обрадовался, замечая при осмотре, что объем источника вырос очень сильно. Может, сейчас вообще произошел резкий скачок в его росте? К тому же к покалываниям добавилась ноющая боль, незначительная, но все же. Вроде все сходится. Я развиваюсь быстрее, чем обычно. В общем, я расплел над собой красный веер. Паутинки потянулись к моему телу, в частности, грудине в районе солнечного сплетения. Присмотревшись к картинке, которая появилась у меня перед глазами, я просто замер. Дыхание перехватило, в горле внезапно пересохло. Я был неправ насчет роста магического источника. Дело тут совершенно в другом. И что самое неприятное, я уже очень скоро умру, причем достаточно мучительной смертью».